По случаю 52-летия начала работы Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи, в России, Индонезии, Румынии, Египте, Уганде, Непале, Мексике, Германии и Гвинее прошли семинар, торжественное собрание, собеседование, выставка фото и книг и кинопросмотр. В зале выставки были установлены фотоматериалы о бессмертных заслугах Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, а также их бессмертные классические труды. На мероприятиях присутствовали представители разных кругов и жители данных стран.